«Это он заявил в полиции?» — спросил Мэтт. Генри Эллиот мрачно кивнул. «Вот идиот! Перестаньте разговаривать обо мне так, словно меня здесь нет. Я здесь, и я все слышу. Это Стелла так сказала полицейским, не я. Но если хочешь нанять детектива, то пожалуйста». Генри взглянул на Мэтта. Уилл, видимо, не понимал, что это мероприятие потребует денег. «Конечно, действуй», — сказал Мэтт, таким образом согласившись оплатить счет. «По-моему, это разумная идея». «Кто-нибудь меня подвезет?» — спросил Уилл, когда пришла пора уходить. У Генри была назначена встреча, поэтому подвезти брата взялся Мэтт. Они подошли к грузовику. «Так ты ездишь на этой развалюхе?» — рассмеялся Уилл, сразу заметив ржавчину и вмятины. «Старина, Мэтт, никаких БМВ для тебя». Он намекал на то, как потратил свою долю наследства. Получив деньги, он перешел на неполный рабочий день, свозил Дженни с ребенком в Париж, где они, не переставая, ругались, и купил чертову тачку BMW, а потом перевернулся на ней, когда носился по пляжу в Даксбери, накачавшись коктейлями с какой-то бабой, чье имя даже не мог вспомнить. Кажется, оно начиналось с буквы «К». Карлотта, возможно, или Каролина, или, господи помилуй, Кэтрин, как звали его мать. Кончилось тем, что Уилл продал за гроши побитую машину и потом еще долго сожалел о поездке в Париж. Зато Мэтт, думал он, пристроил свою половину материнских сбережений мудро, и теперь он вполне обеспечен, хоть и ездил на проржавленном грузовике. Кроме того, за ним остался дом, который за 11 лет удвоился в цене. Сейчас у этого скряги-холостяка, наверное, хранится в банке кругленькая сумма, ведь ему не на кого тратить свои денежки. «Куда?» — спросил Мэтт, вливаясь в ряд машин. Он успел заметить, что в Бостоне водители то и дело сигналили ему. Но ничего, через несколько минут он избавится от братца хотя бы на какое-то время, так что можно сдержаться и не проявлять характер. «Мальборо-стрит», — усмехнулся Уилл, — «когда везде облом, всегда остается Дженни». Ехали молча, хотя Мэтт не бывал в этих краях с того ужасного Нового года. Он помнил дорогу. Да что там? Он мог бы проехать по ней с закрытыми глазами, во сне, связанной веревками. Он прекрасно помнил, во что была одета Дженни в тот вечер. Черный свитер, украшенный блестками и жемчужинами, и красная юбка. «Не слишком нарядно?» — спросила она у него перед началом вечеринки. «Я не выгляжу, как рождественская елка». Он подумал, что в жизни не видел никого прекраснее. «Нет, оставайся в этом», — ответил он, и она не стала переодеваться. «Оставайся в этом», — сказал он тогда, хотя на самом деле ему хотелось ее раздеть прямо там же, в гостиной, когда гости были уже на пороге. «Не зайдешь?» — ради прошлого, — предложил Уилл, когда они подъехали к дому. «Отдохнешь немного, прежде чем возвращаться в родные края». Мэтт покачал головой, — он ни за что туда не пойдет. «Да, кстати, — добавил Уилл, — я никогда не обижался, что мать завещала дом тебе». «Она думала, он тебе не нужен, поэтому ты получил большую часть денег». «Разве?» — удивился Уилл. «Ты хочешь сказать, что мне досталось больше?» «Я был душеприказчиком, мне ли не знать?» «Она хотела, чтобы все было по справедливости». «По справедливости?» — удивленно повторил Уилл. «Он на самом деле так ничего и не узнал о своей матери, о чем она думала, как продолжала его любить, несмотря на все его эгоистичные выходки». «Погоди, сам догадаюсь», — сказал Мэтт. «У тебя ничего не осталось от твоей доли». «Если хочешь думать обо мне самое плохое, пожалуйста. Просто скажи, как обстоят дела». Мэтт вдруг почувствовал, что имеет право на что-то. Если не на Дженни, если не на жизнь, то, по крайней мере, на признание. Но он его так и не получил. Уилл так и не произнес: «Да, признаю, мне досталось больше. В очередной раз я получил кусок пожирнее. В кабину грузовика залетела пчела и начала биться о ветровое стекло». «Господи!» — запаниковал Уилл. «Прогони ее!» Уилл имел все основания бояться пчел, поэтому Мэтт выпроводил непрошенную гостью с помощью газеты. Это была инстинктивная реакция в очередной раз защитить Уилла любой ценой с любыми последствиями. «Теперь ты в безопасности, братишка. Только один вопрос, и на этот раз я хочу услышать ответ». Мэтт подавил в себе желание посадить пчелу на руку брата. «Почему ты думаешь, что она тебя примет?» «Дженни?» Уилл выбрался из кабины, потом повернулся и произнес в открытое окно. «Это в ее характере». Повсюду расцветали магнолии. И на Федеральном шоссе, и на Бикон-стрит, и здесь, на Мальборо. Любой клочок земли мог стать домом огромному цветущему дереву. Даже свет менялся, когда распускались эти цветы. Он становился розоватым, радостным, ярким. «Я на самом деле ценю все, что ты для меня делаешь», — произнес Уилл. Выходит, он все-таки понимал, что адвокатам нужно платить, что деньги на залог не падают с неба, а поступают из чьих-то сбережений, что детективы хотят получать наличные, не считая меня неблагодарным. Мэтт оглядел Розовую улицу, осознавая, что стал намного беднее, чем был этим утром. Он многое мог бы сказать, но решил промолчать. И даже не взглянул на окошко на третьем этаже, хотя знал, что именно там находится их квартира. Наверное, в его характере было держать свои чувства при себе. Если на шоссе будет свободно, то он окажется дома меньше, чем через час, и именно это он намеревался сделать. Некоторые истории лучше всего забыть. Другие обречены вовсе не начинаться, они остаются там, где им место, в туманной вселенной упущенных возможностей, в несбыточном мире. «Я серьезно, братик!» — прокричал Уилл вслед отъезжавшему грузовику. «Я все тебе верну до последнего цента!» Мэтт рассмеялся, словно снова вливаясь в поток машин. «Черта с два!» — сказал он. Глава четвертая. Для своего экологического исследования Стелла и Хэп Стюарт решили проверить местные водоемы на возможные токсичные вещества. А это означало, что им пришлось обойти все леса вокруг города в поисках прудов, озер, любого другого водоема со стоячей водой, исследовать каждую кишащую личинками лужу. Они продирались сквозь крапиву и ядовитый плющ, заросли дикой ежевики и мятлика. Они так часто проходили мимо цветущих персиковых деревьев, что вскоре им захотелось персиковой запеканки, персикового джема и персикового пирога. Все образцы воды были разлиты по бутылкам, надписаны и принесены в кейк-хаус. Хэп знал, что его дед часто сюда наведывается, но лично он не ступал дальше подъездной дороги. В отличие от Джимми Эллиота, он ни разу не купался в озере песочные часы, ни разу не наблюдал, как над камышом поднимается туман, который многие люди принимали за дохлую лошадь, ни разу не вел битвы с какой-нибудь свирепой кусающейся черепахой. Джимми Эллиот лишился кончика одного пальца после встречи с такой черепахой. Во всяком случае, так гласила молва. Эта история так напугала его одноклассников, что в кабинете естествознания никто не осмеливался даже близко подойти к стоявшему в углу аквариуму со старой черепахой. «Пошли», — сказала Стелла, когда Хэп замешкался на ступенях крыльца. У Стеллы ломило спину от тяжелых бутылок с водой в рюкзаке. «Бабушка не кусается, заодно и поедим, я умираю от голода». Они были изъедены комарами, изранены колючками, но, если честно, день они провели отлично, к тому же Стелла познакомилась с городом. Из-за учительской конференции их отпустили из школы пораньше, так что с полудня они занялись сбором образцов, пропустили обед, и Хэп был вынужден согласиться, что и у него урчит в животе. Едва они вошли в дом, как появился Аргус, и босовито тявкнул: «Вот это да!» Хэп попятился к стене, подняв руки, словно его грабят. «Аргус тебя не тронет, ему 100 лет», — успокоила гостя Стелла. «Да он просто лапочка».